Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. «Ел я ваших демонов на завтрак». Том 5, глава 1. Я прошелся по Дворцовой площади вдоль ряда груженных альтанхам галчит. На самом деле загрузили провизии только одного монстра. Еще четверо были, что называется, под седлом. Для них соорудили что-то похожее на двухместные седла. Остальные, примерно десяток, просто стояли в одном ряду со всеми. Воины, отобранные мной в отряд, тоже стояли тут же. Здесь не было Уолын Цецик. Я не стал ее брать, хоть она и говорила, что только императорская кровь поможет запечатать щель. Но она много чего говорила, так что пусть посидит в заперти, пока я не вернусь. Обойдусь при запечатывании щели как-нибудь без демоницы. И из семейства Агнии я тоже никого брать не стал. Да, Агния нам здорово помогала в походе, но мы шли в соответствии с ее планами. А если бы решили сделать что-то, что в ее планы не входило, как тогда? Помогала бы или нанесла удар в самый неожиданный момент, я этого не знал и проверять не собирался. Тем более, что поступки Бориски и Радомира вполне однозначно говорили об их намерениях. Понятно, что неправильно поступки одного или двух человек распространять на весь народ, ну или даже на всю семью. Но у меня пока не было уверенности ни в ком из этой четверки, потому что было и хорошее, и плохое. По большому счету тот же Бориска спас нас от пульсирующего излучения, но разбираться сейчас во всем этом времени не было. Вот вернусь, тогда и выясню, как к ним относиться. А рубить с плеча – это не про меня. Поэтому Агния с семейством тоже остались в заперти. Я не стал вершить суд сейчас ни над семейством Агнии, тут я буду разбираться сам, без демонов, ни над тем, что еще успела натворить Уолын Цецик, ни над поступком Халганы. Не стал проводить расследование и искать сообщников, не стал тратить на это время, но отдал распоряжение Шишкастому до моего возвращения по возможности разобраться и с попыткой отравления, и с другими вполне вероятными попытками переворота со стороны демонов-царедворцев. Да, я не хотел быть императором, и планировал по возвращении найти подходящего наместника и посадить его на трон, оговорив, конечно, что войну с Баракушити нужно прекратить и заключить с людьми мирный договор. И вообще сотрудничество и взаимопомощь просто необходимы для того, чтобы добить тьму, которая уже просочилась в этот мир. Но это набегу не сделаешь. Вот вернемся, тогда и будем решать все эти вопросы. А сейчас нам предстоял поход. Все мои ночные мысли по поводу того, что еда может быть отравлена или испорчена, я нещадно давил. Очень даже может быть, что так и есть, отравлено, но не исключено, что нет. Однако, начав проверку, я подскажу противникам, как именно нужно поступить, и своими действиями просто-напросто спровоцирую их на отравление. Да и время. Терять время я не хотел. Я решил довериться демонам из отряда Шишкастова, именно они собирали провизию нам в дорогу. Но также решил быть внимательным и осторожным, и слушать Моню. Он уже не раз выручал меня, предупреждая об опасности. Демоны-царедворцы с неодобрением посматривали на нас, шушукались. Я не сразу понял, чего это они так, и спросил у Шишкастова, что им надо. Они возмущены, что священные альтанхам галчит используются, как обычные балмадар, с поклоном ответил новоиспеченный начальник моей гвардии. Я усмехнулся. Значит, эти мохнатые звери, как обычные балмадар, а люди, грязные балмадар. Ну-ну. Больше я на царедворцев внимания не обращал, пусть себе пыхтят, как бы то ни было, а пришла пора отправляться в путь. Немедля больше, я дал команду, по коням. Матакуши, Найдвар и остальные демоны удивленно уставились на меня. Что смотрите? Рассердился я. Поехали. Все быстро заняли оговоренные заранее места, и мы тронулись по улицам Нислыла. Если во дворец мы ехали ночью и смогли увидеть некоторые улицы в ночном освещении, то теперь, при солнечном свете, город потряс мое воображение еще сильнее. Многие детали архитектуры или декора, скрытые в ночной темноте, сейчас стали выпуклыми и объемными. Предстоящие опасности и трудности тем не менее не мешали мне смотреть по сторонам с восхищением и удивлением. Ажурные арочки, карнизы, кованые решетки, резные балясины и балюстрады, колонны и пилястры, орнаменты с розетками. Аж дух захватывал от изящества и гармонии. Выражение «архитектура», эта застывшая музыка в этой красоте не показалась мне надуманным. Проезжая по улицам, я снова и снова клялся, что, когда вернусь, посвящу несколько дней тому, чтобы пешком обойти все улицы города. Народу на улицах не слыло, к моему удивлению, было немного. Местные спецслужбы постарались и разогнали всех с пути императора, или тут всегда так, и тем не менее нам встречались зеваки. Как и ожидалось, больше всего внимания на себя собрал Моня. С разных сторон то и дело доносилось. Королевский зверь, королевский зверь. Моня же с поистине королевским величием возлежал на загривке Альтан Хамгалчит впереди меня и лениво поглядывал по сторонам. Наконец, мы выехали на площадь перед воротами. В этот раз ворота открыли нам без проволочек, и мы, не сбавляя скорости, отправились к конечной цели моего пути, к щели между мирами, откуда по всем мирам расползается море мрака. Первыми ехали проводник и позади него Нейдвар. Я решил взять только одного проводника, того, который показался мне наиболее толковым. А Нейдвар, каким бы толковым проводник ни был, за ним нужно приглядывать. Поэтому Нейдвар сидел позади проводника. Следом за ними ехали мы с Монией и Матакуши. Наш вечерний разговор по душам с бывшим защитником стен как будто растопил некоторую стену отчуждения. К тому же сейчас мы с ним были единственные люди в этом отряде. И пусть я взял в поход только дружественно настроенных демонов, все равно, было ощущение, что мы тут чужаки. Странно, когда мы втроем с Шикишей шли вместе с большим отрядом демонов, еще до встречи с Агнией, такого чувства не возникало. А уж когда к нам присоединилась семья Агнии, и подавно, там демонов и людей было примерно поровну. Сейчас же вот возникло. Что теперь поделаешь? Не возвращаться же из-за такой ерунды, да и вообще, я даже представить себе не могу, что должно случиться, чтобы я сейчас повернул назад. Оставшиеся четверо демонов ехали по двое, и один Альтан Хамгалчит шел без наездника, но с грузом, продуктами, водой, одеялами, необходимыми лекарствами, всем тем, что собрали нам в дорогу Шишкастые и его воины. Монстра с грузом мы поставили в середину колонны, в самое защищенное место. По плану во время нападения, мы должны были быстро слезть с мохнатых стражников и уже вместе с ними отбивать атаки врагов, защищая наш, так сказать, обоз. Мы даже потренировались быстро соскальзывать с мохнатых спин. Конечно, предварительно Моня каким-то образом объяснил зверям, что от них требуется. И звери во время тренировки по моей команде, на землю, быстро приседали и подставляли передние лапы, чтобы мы могли скатиться, как с горки. Пять самых сильных Альтан Хамгалчит стали частью отряда и теперь шли первыми. Остальные монстры некоторое время топали рядом с нами, провожали нас, а потом, покричав что-то на своем языке, развернулись и отправились обратно к городу. Некоторое время их спины мелькали среди торчащих скал, но очень быстро мы их перестали видеть и слышать. Возникло странное чувство, что мы остались одни во всей вселенной. Я погладил Моню, и он в ответ потерся своей лысой головой о мою руку, а потом уставился на меня всеми шестью глазами. «Что, брат?» – спросил я у него. «Курлык», – ответил монстреныш и широко зевнул. Пока я улыбался от умиления, мы подошли к тому месту, где планируемый путь раздваивался. Я предлагал идти верхней узкой тропой, а проводник – делать крюк по широкой нижней дороге. Не раздумывая, я отдал распоряжение свернуть на тропу. Не знаю, чуйка это была или холодный расчет, но идти по дороге я категорически не хотел, начиная с того, что я не хотел терять высоту, а дорога шла вниз. Потом точно придется подниматься, а подъем – это дело не быстрое. В результате мы потеряем время и придем к месту обессиленными. Заканчивая тем, что наезженные дороги для спецопераций – это гарантия провала. Если уж где на вражеской территории есть шанс встретить врага, так это на дорогах. А мы идем именно на вражескую территорию. Мы идем в море мрака. Привал я скомандовал, когда солнце поднялось в зенит. Мы нашли небольшую поляну с ручьем прохладной воды, берущим начало на белеющих в вышине ледниках. Альтан Хамгалчит хоть и не сильно устали, но выматывать их дорогой было бы неправильно. Поэтому я решил дать им отдохнуть, да и нам нужно было размяться. Хоть передвижение верхом и быстрее, однако задница потом болит ощутимо, да и ноги тоже, посиди долгое время на раскоряку. Ну и раз уж мы остановились на привал, то можно перекусить. Не успели мы остановиться, как демоны из отряда Нейдвара достали металлический чайник с длинным носиком, зачерпнули в ручье воды прямо в ладонях, используя магию огня, вскипятили воду. Несколько веточек, сорванных прямо тут, у ручья были добавлены в воду и по полянке потек пряный аромат, чем-то похожий на запах чабреца. Чашки для чая были упакованы так, чтобы их легко можно было достать, что демоны и сделали, достали чашки и лепешки. Но едва мы отхлебнули по глотку, как ко мне подскочил Найдвар. Он двигался, пригнувшись, отчего я сразу насторожился. «Кизаму», — негромко сказал он, — «пойдем со мной». Вместе с Найдваром мы, опять же пригнувшись, подошли к краю пропасти и аккуратно выглянули из-за кустов. В этом месте дорога, с которой мы свернули, просматривалась далеко вперед, и там, внизу, пыля, двигалась длинная лента армии. То, что это армия иномирных монстров, не вызывало сомнений. Хоть было и далеко, но все равно было хорошо видно, что войско разномастное. В том смысле, что там были монстры разных видов и размеров. Двигались они бодренько, несмотря на то, что в гору. Первая мысль, как ни странно, была о том, что если бы мы, еще когда шли в Нейслыл, не свернули с дороги в горы, то мы бы пришли в столицу страны ледяных гор именно по этой дороге. Второй мыслью было, вполне возможно, это и есть то войско, что шло за нами. Мы-то путь сильно сократили, а вот они только сейчас добрались. И только третьей мыслью было, не слылу теперь конец. Во-первых, они не готовы к нападению, а во-вторых, они не знают, что к ним приближается такое большое войско. Решение пришло моментально. Вернувшись к стоянке, где нас с тревогой ожидали остальные участники похода, я выбрал одного из найдваровских воинов и приказал ему: «Бери одного Альтанхамгалчит, самого сильного, и что есть мочи скачи обратно в Нейслыл. Мы еще недалеко ушли, дорогу найдешь, и предупреди, пусть готовится к битве. Приближается войско мрака, большое войско. Я видел там и аратанов, и воинов тумана, и других монстров. Нужно предупредить, пусть готовится к нападению». Найдвар кивнул, подтверждая мои слова, а я обернулся к Моне. «Моня, друг, скажи Альтанхамгалчит, пусть несется во весь опор, и пусть зовет всех своих сородичей. Беда идет». Моня с самым серьезным видом курлыкнул и уставился на мохнатых монстров. Тут же один выступил вперед и присел, давая демону возможность взобраться на спину. Едва тот сел в седло, как монстр пошагал по тропе, сначала неспешно, а потом разгоняясь. Вскоре он уже бежал трусцой, и я подумал, у него с его весом охрененная инерция. Если вдруг кто встанет на пути, сомнет и не заметит, а если не впишется в поворот, я тут же запретил себе даже думать об этом. Альтанхамгалчит добежит, посланный демон жителей Нейслыла предупредит, все будет хорошо. Проводив гонца, я приказал сворачивать привал и быстрее отправляться в путь. Нам нужно уйти отсюда как можно дальше, потому что неизвестно, когда воины тьмы заметят, что мы тут. Хорошо бы с их армией разойтись, потому что мы против армии не выстоим ни при каком раскладе. Была бы пещера, можно было бы спрятаться и переждать, пока армия пройдет, но лучше уйти подальше. Все-таки, мы еще слишком близко от Нейслыла. Мысль развернуться и поспешить на защиту города, я даже не рассматривал. Пока щель между мирами не закрыта, никакие стены не спасут. А значит, нам остается только одно, как можно быстрее дойти до этой чертовой щели. Меня очень тревожило, что тропа пока идет параллельно дороге, хоть и сильно выше, но все равно, если кто-нибудь во вражеской армии поднимет взгляд, то есть вероятность того, что нас увидит, и тогда нам придется очень непросто, потому что мы нашим маленьким отрядом против армии не выстоим. Нас, конечно, прикрывают кустарники и большие камни, но есть открытые участки, и там вероятность того, что нас заметит, увеличивалась. Поэтому я достал карту, чтобы еще раз изучить ее. Может, мы где-то можем уйти за горы, чтобы уж наверняка были скрыты даже от самых внимательных глаз. Ехать верхом и изучать карту было очень трудно. Пришлось накрыть картой Моню. Ему это не понравилось. Он начал пыхтеть и вертеть башкой, отчего карта все время съезжала. Я уже хотел было прикрикнуть на монстреныша, когда позади раздался вскрик. Скомандовав остановку, я обернулся. Оставшийся без напарника и своего зверя демон сел третьим к двум найдваровским воинам, и вот теперь свалился. К счастью, он успел уцепиться за шерсть монстра, поэтому не разбился. Соскочивший на землю найдвар помог товарищу подняться, а потом обратился ко мне: «Ваше Величество, Кизаму, разреши нам использовать магию, мы намного быстрее сможем передвигаться, и стражам станет легче». «Нет», тут же оборвал его я. Я с самого начала запретил использовать магию в походе, потому что подумал, что войско тьмы должно реагировать на магию. Ночью я долго размышлял над этим, вспоминал наши стычки, думал про щель, которую Уолын Цецик назвала порталом, и у меня закралось подозрение,